Глава третья. Глаголь. «Слушай меня, Алёшенька, и ничего не бойся». Григорий Ефимович опускался на колени перед лежащим на кровати цесаревичем и начинал быстро говорить. «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь из избы во двери, из двора в ворота, в чистое поле в восток, в восточную сторону под красное солнце, под млад месяц, под частые звезды, под утреннюю зорю, к океану морю. У океана моря на крутом берегу лежит латый камень. На латере камня церковь соборная, в церкви соборный злат престол. На злате престоле сидит бабушка Соломония. Христа повивала. Шепоты, ломоты унимала, болезни, порезы и посеки от удару эту кладу и булату унимала и запирала. Как из латаря камня ни воды, так жди из раба Божия Алексия ни руды, ни болезни. Из курицы ни молока, из петуха ни яйца, ни из раба Божия Алексия ни руды. Как Илья пророк иссушил реки, источники, так жди бы у раба Божия Алексия твердо утвердились. Руда, заключись в море, ключи на небесах, замки достану, эти ключи и замки святыми молитвами запру и укреплю посеки и удары во веки веков. Аминь. Дерно, дернись, рано вместе жмись, ни от костра руды, ни от камня воды. Стань, кровь, запекись гуще густого клею. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Затем, поднявшись с колен и наклонившись к матери больного ребенка, которая лежала тут же рядом с ним, произнес полушепотом: «А теперь, голубушка, повторяй за мной. Стоит ступа железная, на той ступе железной, стоит стул железный, на том стуле железном. Сидит баба железная, и прялица у ней железная, и веретено у ней железное. Придет она кужель железный, и зубы, и глаза железные, и вся она в железе. И подле той ступы железной стоит ступа золотая, и на той ступе золотой стоит стул золотой. На стуле золотом сидит девица золотая, и зубы золотые, и вся в золоте, и прялица у ней золотая, и веретено у ней золотые, придет кужель золотой. Ой, еси ты, девица, дай ты мне иголку золотую зашить и запечатать всякие раны кровавые, шепотные и болезни, и всякую язву от всякого человека, и от мужика, и от жонки, от отрока и от роковицы, от чернеца и от черницы, от отрока и от отроковицы, от чернеца и от черницы». Эхом вторила женщина, боясь пошевелиться, страшась повернуть голову и посмотреть на сына. «Спит он, матушка, спит». Распутин распрямлялся и начинал прохаживаться по комнате под боченье, словно собирался пуститься в пляс. Поводил плечами, вперед ноги выкидывал в полуприседе, подмигивал, поплевывал на ладони. Да и пускался в пляс, наконец, припевая протяжно. А на море, океане, а на острове Буяне стоит светлица, в той светлице живут три девицы. Одна ниточку готовит, вторая иголочку подает, третья кровавую рану шьет. Ты конь не рышь, ты кровь не брышь. Ты конь не карь, ты кровь не кань, ах! И сидит царица, душа девица под райскими дверями, и кровь унимает, и раны заживляет. Так у раба Божьего Алексия кровь не бежит, рана не болит. На этих словах мальчик начинал стонать во сне, ворочаться сбоку на бок, но вскоре затихал, и на его лице появлялась улыбка. А Григорий Ефимович тут же и замирал в полном изнеможении. Еще какое-то время он исходил судорогами, а потом, обмякнув совершенно, как подкошенный, валился на пол и затихал, свернувшись калачом, разве что бормоча себе под нос. Как мертвый человек не слышит раны на себе, когда секут и режут его, так бы не слышал раб Божий Григорий раны на себе и железо на себе, как начнут резать его ни из камня воды, ни из мертвого крови не будет вовек. И далее что-то неразборчивое, какие-то обрывки фраз и слов, букв и звуков, вздохов и хрипов доносились. Наверное, думал, что разговаривает сам с собой, а на самом деле он завывал. Когда еще Григорий жил у себя в Покровском и ходил на богомолье с иеромонахом Даниилом по окрестным храмам и монастырям, то слышал от него, что многие священники, приняв на себя во время исповеди многие грехи и душевные болезни исповедников, могут страдать злыми корчами, потому как не всегда имеют силы совладать со злыми демонами, что, выйдя из пришедшего в храме с великой яростью, набрасываются на пастыря и готовы растерзать его, разорвать на части, надругаются, глумятся над ним, спасшим чужую душу, но погубившим свою, познавшую многое и оттого умножившую скорбь. Вот и сейчас все тело Григория Ефимовича ломило невыносимо, и представляло оно собой одну большую рану. Все происходило так, будто бы это у него, а не у мальчика Алёши, поднялась температура и началось внутреннее кровоизлияние. Будто бы это его, а не цесаревича, охватили спазмы, и он начал бредить, метаться на полу, стонать от боли, не имея сил даже плакать, но лишь едва шевелить сухими губами, повторяя «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Будто бы это у него кровь из поврежденных сосудов хлынула в нижнюю часть брюшины, расперла изнутри ноги, живот, пах, и остановить ее стало уже невозможным. Все это происходило с ним, с рабом Божиим Григорием, лицо которого было в тот момент осунувшимся, восковым, помертвевшим, и смотрел он в потолок остекленевшим взором, и желал он причаститься святых тайн Христовых. Но вдруг свершалось нечто необъяснимое. К нему наклонялся наследник цесаревича, шептал на ухо его распутинским голосом. «Баба шла по дороге, собаку вела за собой. Баба пала, собака пропала, кровь стань, больше не кань». Боль тут же и стихала. Григорий Ефимович открыл глаза и огляделся. Сначала не понял, где он находится, но, увидев кровать со спящими на ней Алёшей и его матерью Александрой Федоровной, все сразу осознал и вспомнил. Ему показалось, что прошло очень много времени с того момента, как он вошел в эту комнату. Целый век миновал, что он давно обездвижен, тут и сердце его остановилось, но на самом деле миновало не более получаса, за которое многое свершилось, а кровь продолжала грохотать в его голове. И с трудом он мог открыть глаза, будто бы придавленные спудом. Хоть и не был рукоположен Распутин во священный сан, но многое сказанного ему иеромонахом Даниилом понимал буквально, пропуская через себя мучения ближних, как свои, собеседуя с демонами, потому как всякая болезнь есть наследование первородного греха, а страдания полезны для души и усмирения тела. Поднялся с пола и пошел из комнаты. В дверях, однако, остановился, поклонился спящим и проговорил. «Бог воззрел на твои слезы, матушка. Не печалься. Пусть и болит твое сердце, и слезы твои высохли. Твой сын будет жить», — помолчал и прибавил, — «покуда жив я». Дверь тихо закрылась за Григорием Ефимовичем, а царица глаза открыла. «Твой сын будет жить, покуда жив я?» Что должны были означать эти слова, услышанные ею в полусне? Или они были частью сумеречного видения и не существовали вообще? Шубу Григорий Ефимович оставил прислуги в гардеробной комнате при входе во дворец. Бросил небрежно, мол, распорядись, любезный. А ведь и помыслить не мог, что ее шубу ручной выделки от Мертенса не увидит больше никогда. Все будет происходить так. Сначала ее на себя по просьбе Феликса примерит один из его гостей, гвардейский поручик Преображенец Сергей Михайлович Сухотин, получивший тяжелую контузию на Северном фронте в составе 6-й отдельной армии весной 1915 года под Либавой и по возвращении в Петроград, прошедший лечение в Юсуповском лазарете на Литейном и в англо-русском госпитале, что находился в Сергиевском дворце у Аничкова моста. Потом ее попытаются распороть и сжечь в печке санитарного вагона на Варшавском вокзале. И, наконец, в изорванную изрезанную шубу завернут труп мужчины 47 лет и будут запихивать ее в прорубь у Петрова моста, что на Малой Невке. Шуба смерзнется, встанет колом, пропитается кровью, провоняет дохлой рыбой и водорослями и будет годна только на выброс. До конца, впрочем, подлет она не провалится, вздуется в самый последний момент, пойдет волнами, затрещит по швам, зацепившись за деревянные балки моста, и разворошится течением, а покойник уйдет к поддонному царю, которым его еще в детстве пугала матушка Анна Васильевна Паршукова, когда он ее не слушался, блажил и плакал горько. А она приговаривала с сокрушением. «Плакал ты, сынок, долго, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чистому полю, не разносись твой вой по синему морю. Будь ты страшен бесам и полубесам, ведьмам и царю поддонному, а не покорятся тебе, утопи их в слезах на дне морском. Да убегут они от твоего позорища, замкни их в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе крепко и твердо во веки веков. Аминь». Стало быть, прав оказался Григорий Ефимович, явившийся во сне Катерине Ивановне, когда просил ее спасти его шубейку, вытащить из воды и просушить на печи, потому как ноская она, да и жалко дорогую вещь просто так выкидывать. Итак, вывернул наизнанку шубу Сергей Михайлович Сухотин и не иначе, как шутки ради, напялил ее на себя, благо что с ее хозяином был он одной комплекции. А вывернул для того, чтобы обмануть духа Распутина, который в той шубе обитал, вне всякого сомнения, прятался в рукавах, хранился в карманах, таился в бобровом воротнике. Впрочем, этот обман поручика длился недолго, до первых приступов сильнейшей мигрени, которой он страдал после контузии и от которой спасал только морфий. Еще в лазарете на Литейном, где он провел месяц после возвращения с фронта, Сергея Михайловича стали преследовать частые и мучительные галлюцинации. Ему мерещились то погибшие под огнем неприятеля однополчане, то мать Мария Михайловна, которой уже давно не было в живых, то, наконец, ему виделись ожившие предметы — кровати, шкафы, посуда, одежда, которые разговаривали с ним, и поручик слышал их голоса. «Прошу вас, любезнейший, не слушайте никого. Я вам иду чрезвычайно. Во мне вы похожи на Руаля Амундсена», словно наяву настойчиво и повелительно вещает вывернутая наизнанку шуба Григория Ефимовича, чьи безразмерные рукава сжимают Сухотина в своих цепких объятиях. «Отступись, демон, многих обольстивший и соблазнивший, многих погубивший и истину поправший», тут же перебивает ее дух Распутина. «Зная, что если алчишь чужого, то потеряешь свое». Голоса крепнут, перебивают друг друга, а видения и образы становятся густыми, непроходимыми, отчего Сергей Михайлович начинает задыхаться в их толще. Он чувствует, что сходит с ума. Он пытается снять с себя злосчастную шубу, не имея больше сил слышать этот спор, происходящий внутри своей головы, от которого она раскалывается и нестерпимо болит. Но все его усилия тщетны, потому что теперь это она, шуба от Мертенса, выворачивает наизнанку его самого. Сергей Михайлович слабеет от этого противостояния, понимает, что он абсолютно беспомощен, сознание его плывет. А это, скорее всего, начинается действие морфия, и поручик видит себя 12-летним мальчиком, который с отцом и мачехой присутствует на похоронах графа Льва Толстого в Ясной Поляне. Все происходит буквально так. Пасмурная промозглая погода, идет мелкий ноябрьский снег. Сережа крепко держит отца за руку, потому что боится потеряться в огромной черной толпе, которая скорбно гомонит и без остатка заполняет овраг и прилегающий к нему перелесок, куда вскоре должны принести гроб с покойником. После долгих блужданий среди незнакомых людей Сережа с отцом и мачехой наконец оказываются у самой могилы, в которую некоторые из собравшихся заглядывают сознанием дела, кивают головами, мол, изрядно, изрядно выкопали. Сережа поднимает глаза вверх и видит, что на деревьях, обступивших место будущего упокоения графа, сидят люди. Мальчику становится страшно. А вдруг они упадут и убьются насмерть? Что будет тогда? Любопытство разбирает его. Деревья раскачиваются, и люди, сидящие на них, раскачиваются вместе с ними. «Поберегись!» — доносится окрик. Толпа расступается и вносит желтый дубовый гроб, в котором лежит совершенно лысый старик. Кажется, что он спит, укрывшись собственной бородой, и потому гроб стараются сильно не трясти, чтобы его не разбудить. Сережа думает, что ему совсем не страшно смотреть на Льва Николаевича, ведь лицо его кажется таким тихим и блаженным, таким умиротворенным и сказочным. Далее следует печальный кортеж с венками, лентами и цветами. Когда гроб закрывают крышкой и начинают опускать в могилу, над перелеском разносятся истерические женские вопли. Видимо, кому-то стало дурно. Толпа сочувственно вздыхает. Сережа наблюдает за тем, как крестьяне с лопатами, худые, чумазые, угрюмые, суетливо принимаются за работу. Они забрасывают гроб землей. Они стараются не смотреть друг на друга, только перешептываются, отводя глаза. Они поплевывают на ладони по-хозяйски. А потом звучит команда «На колени!» И все опускаются на колени, затягивая вечную память. Мальчик тоже падает на колени и подхватывает молитву. Чувствует, как у него мгновенно промокли ноги, но он продолжает петь. «Помяни, Господи, во царстве Твоем, усопшего раба Твоего льва, и сотвори ему вечную память». Рядом на коленях стоит его мачеха Татьяна Львовна, дочь Льва Николаевича Толстого. Сквозь неровное, более напоминающее завывание пения, Сережа слышит, как она плачет, и ему становится жалко Татьяну Львовну. Он прикасается к рукаву ее шубы и гладит его. Нарядиться поручику Сухотину в шубу Распутина Феликс предложил не случайно. Сделано это было для того, чтобы прислуга во дворце и дворники на улице подумали, что Григорий Ефимович собрался уезжать. Сергей Михайлович облачился в шубу, поднял воротник, нахлобучил на глаза мерлушковый пирожок и проследовал в гараж, где его уже ждал автомобиль под парами. То есть получалось так, что обманутый дух Распутина, о котором знал поручик, потому что был им мучим, должен был покинуть дом Юсупова, а сам Григорий Ефимович, то есть его тело, должно было остаться. Решение поступить именно так пришло в голову Феликсу после того, как он был изгнан старцем и назван им сатаной. Тогда, выйдя из столовой, кривляясь, строя гримасы и корча страшные морды, крутя пальцем у виска, изображал душевно больного, а еще всматривался в свое отражение в зеркале и признавался слезами на глазах, что Распутин имеет над ним власть, что руководит каждым его помыслом и жестом, знает наперед каждый его шаг и поступок, запирает его уста и запрещает ему говорить то, что он хочет изречь на самом деле, овергает его в забытье, насылает на него недуги и порчу. Несомненно, этой властью обладал дух Григория Ефимовича, потому что тело его было немощно и болезненно, как тело всякого деревенского мужика, привычного к тяжелому труду, к постоянному превозмоганию боли и пересиливанию самого себя, а оттого и недолговечное, измученное и смертельно усталое. Феликс доставал из кармана Браунинг, но не знал, что с ним делать, в кого целиться. Не в Распутина же, в конце концов, совершал какое-то неловкое движение, потому что руки его дрожали и ронял пистолет на пол. «Как мне поступить?» — спрашивал он у своего отражения в зеркале. И совсем неожиданно получал ответ от старшего брата Николая, который, прикрывая левой рукой простреленную грудь, выходил из старой отслоившейся от стекла амальгамы, наклонялся, поднимал упавшее оружие и, протягивая его брату, говорил: «Обмани Григория, разлучи его дух с телом. Он станет безволен и погибнет, лишившись своей опоры, а пистолет твой не заряжен». После того, как мсье Монтейфель убил меня на дуэли, папа распорядился выбросить из дома все боевые патроны к нему, оставив лишь холостые. Разве ты не знал? Конечно, Феликс знал об этом. Потому и разыгрывал так смело всевозможные сцены со смертоубийством, понимал, что они ничем ему не грозят, лишь будоражат воображение, делая самообман реальностью, в которой нет места ни боли, ни сожалению, лишь азарту и горячности. А ведь все это началось тогда в Архангельском, рядом со старой каменной церковью на высоком берегу Москва-реки, когда на похоронах старшего брата Феликс впервые ощутил в себе полное и скорбное бесчувствие ко всему происходящему, абсолютное непонимание того, в чем заключается ценность жизни. Конечно, он знал, что когда ее прерывают, всем становится безумно жалко, до слез, до истерик жалко собственных обманутых надежд. Понимал и то, что с ее остановкой нарушается привычный ход вещей, и нужно все начинать сначала. Но в чем ценность жизни? В ее обыденности? В бесконечности? Однако если первое безотрадно и невыносимо скучно, то второе невозможно в принципе. Смотрел тогда на измученное, бледное лицо отца с неподвижными, смотрящими в одну точку глазами, на безутешную мать, которую поддерживали под руки, и думал скорее не о ценности жизни, а о ее цене, которую каждый, как ему мыслилось, мог назначить самостоятельно. Поднявшись в музыкальную гостиную, Феликс застал гостей, слушающих граммофонную пластинку с романсами в исполнении госпожи Плевицкой. Особые восторги по поводу меццо-сопрано Надежды Васильевны высказывал Владимир Митрофанович Пуришкевич, на чем автомобиль Распутин был доставлен во дворец на мойке. Совершенно не имея ни слуха, ни голоса, Владимир Митрофанович старался подпевать Плевицкой, мог закатывать глаза при этом или щуриться подслеповато, мог складывать руки на груди, будто бы находясь в молитвенном экстазе, отчасти актерствовал, отчасти юродствовал. Юсупову эта картина представилась чудовищной по своей пошлости, особенно когда умиление Владимира Митрофановича разделил господин Лазаверт, водитель его авто, и два взрослых мужчины, взявшись за руки, принялись взахлёб рассуждать о широте русской души. «А как же, господа, у Федора Михайловича сказано? Широк, решительно широк русский человек, я бы сузил!» Феликс ворвался в разговор нарочито, резко, всем своим видом показывая, что не потерпит возражений. «Прошу простить меня, дорогой Феликс Феликсович, за мою излишнюю сентиментальность, за неумение скрывать свои чувства». Лицо Пуришкевича мгновенно посерьезнело, при этом весь он как бы подобрался, сделался покорным и даже робким, потупил глаза. «Каюсь, каюсь совершенно. Готов полностью согласиться с нашим русским гением. Более того, готов, по его словам, поклониться до земли и поцеловать с наслаждением и счастьем эту грязную и истоптанную землю, нами же и истоптанную, оскверненную». Владимир Митрофанович вдруг задрожал, картинно пошатнулся и рухнул на колени, полностью войдя в образ героя одного известного романа Достоевского. Зарыдал громко, по бабье. Юсупов брезгливо отшатнулся. Встретился взглядом с Дмитрием Павловичем, который наблюдал за происходящим с не меньшим отвращением. Песня в исполнении Надежды Васильевны меж тем закончилась, и рупор граммофона начал издавать ухающие звуки. Феликс сразу представил себе, что внутри деревянной, инкрустированной перламутром коробки прибора сидит золотой механический филин из родительской коллекции диковинных заводных симфонионов. Хищная птица умеет крутить головой, грозно двигает перьевыми ушами, щелкает клювом, раскачивается из стороны в сторону и сердито таращит сделанные из балтийского янтаря желтые глаза. Мысль о том, что это она, а не Плевицкая, только что исполнила романс «Чайка», веселит Юсупова. Историю Дмитрия Павловича Феликс, разумеется, хорошо знал. Дмитрий был вторым ребенком в семье великого князя Павла Александровича, шестого сына императора Александра II и греческой принцессы, великой княгини Александры Георгиевны, которая умерла через несколько дней после рождения сына. Годовалая дочь Мария и новорожденный мальчик остались с отцом. Однако через 11 лет Павел Александрович женился во второй раз на разведенной Ольге Валериановне Пистолькорс, урожденной Карнович, а поскольку сей брак являлся марганатическим, молодожены были вынуждены покинуть Россию и перебрались в Италию. На тот момент уже 12-летняя Мария Павловна и 11-летний Дмитрий Павлович остались в Москве у своих приемных родителей. Великого князя Сергея Александровича, их родного дяди, и его супруги Елизаветы Федоровны, у которых не было собственных детей. Однако нахождение в семье Сергея Александровича было непродолжительным. 4 февраля 1905 года он был убит в Московском Кремле Иваном Платоновичем Каляевым. Теракт должен был произойти на 2 дня раньше, но великого князя спасло то, что 2 февраля вместе с ним в карете была его супруга и малолетние племянники. Об этом Дмитрий Павлович узнал много позже и ужаснулся. Значит, сам того не ведая, он, 14-летний мальчик, стоял на краю гибели и не почувствовал этого, настолько все было обыденно и даже рутинно. А его жизнь оказалась в руках некоего неизвестного ему молодого человека весьма приятной наружности, и даже по словам знавших его хороших манер студента Московского и Петербургского императорских университетов, сына Платона Антоновича Каляева, старшего околоточного надзирателя варшавской полиции. «Так вот она, в чем ценность или цена жизни!» — вполне бы мог воскликнуть Феликс Юсупов, услышав от Дмитрия Павловича рассказ о своем детстве. «Не судьба, не случай, даже не Бог, а человек без имени, без свойств, без роду и племени решает, быть тебе или не быть, бросает бомбу, стреляет, отворачивается, когда ты находишься в смертельной опасности, становится твоим повелителем, твоим Навуходоносором или Чингисханом, то есть назначает твоей жизни цену». Феликс смотрел на своего друга Дмитрия, старше которого он был на 4 года, и думал, что должен стать для него таким человеком без свойств, таким повелителем, который с беспощадной любовью будет спасать и опекать его. Это произошло ночью в бильярдной комнате с видом на Невский проспект, который в ту пору заметала непроглядная метель. Дмитрий Павлович решил свести счеты с жизнью, в которой разуверился, запутался окончательно, не понимая, кто он есть на самом деле, кому может верить, а кому нет, кого любит он, а кто действительно любит его, кто пользуется его именем в своих целях, а кто бескорыстно предан ему. Достал склянки с лекарствами и, не разбирая, стал поглощать их содержимое. Тогда, когда ему было 14 лет, кто-то неведомый распорядился его судьбой. Теперь же, как думал Дмитрий Павлович, все в его руках. Но он ошибся. Феликс обнаружил своего молодого друга, когда тот уже был без сознания, но еще дышал. В истерике, в полусне, задыхаясь, не чувствуя себя, стал приводить его в чувство, как умел. Бил по щекам, тормошил, кричал, просил не умирать. Вновь бил по щекам, поливал из графина водой, пока Дмитрий не очнулся. Очнулся. Открыл глаза и увидел перед собой измученное, испуганное, обезображенное гримасой страдания лицо Феликса. Таким он его еще не видел никогда. На нем не было и следа от прежней гордой самонадеянности, знаменитой юсуповской надменности. Весь лоск сошел с него, и под ним оказалась растерянность избалованного мальчика, младшего брата, старший брат которого оценил свою жизнь недорого, чем потряс всю свою семью, и теперь лежал перед всеми в гробу, что стоял на высоком крутом берегу Москва-реки, совершенно чужой, будто бы узнавший нечто такое, о чем никто из оставшихся жить Юсуповых не мог знать в принципе. Золотой механический филин с желтыми янтарными глазами, сидевший внутри граммофона, запел «Потому я тебя так безумно люблю». Причем было совершенно непонятно, кто именно поставил эту пластинку, будто бы это произошло по воле самого заводного симфониона. Исполнение развеселило Феликса, и он улыбнулся. Вот уж действительно, стоило только заговорить о любви, как тут же его лицо становилось радостным, по-детски открытым и счастливым. Он стал подпевать заводному устройству высоким тенором альтина. «Потому я тебя так безумно люблю, что безумно хочу и желаю, не отдам никому, хоть себя загублю, я тебя, как мечту, обожаю. Ах, меня не вини, пожалей и взгляни, отгони прочь тоску и сомненье, поцелуй, приласкай, счастье жгучее дай, я хочу в твоих ласках забвенье». «Сергей Михайлович, прошу примерить», — Феликс протянул рослому сухощавому сложению поручику в форме лейб-гвардии Преображенского полка шубу Григория Ефимовича Распутина, участливо поданную гардеробщиком. «Не стесняйтесь, она вам будет в самый раз». Поручик Сухотин, державшийся до этого момента в стороне, выступил вперед, не говоря ни единого слова, принял шубу из рук Юсупова, взглядом остановил бросившегося к нему на помощь гардеробщика и стал выворачивать ее наизнанку. «Помилуйте, голубчик, что вы делаете?» Нет, не стал утруждать себя ответом. Просто хорошо знал Сергей Михайлович, что дух ее владельца находится в ней, в рукавах, например, обитает, таится в карманах, прячется под бобровым воротником, и подобным образом он обманет его и не будет им мучим. Наконец напялил шубу на себя, чем вызвал всеобщий смех одобрения. «Ну, просто вылитый Григорий Ефимович, особенно если поднимете воротник, а на глаза надвинете мерлушковый пирожок. Не отличишь». Пуришкевич даже принялся аплодировать. «Эк вы, Феликс Феликсович, остроумно придумали! Браво!» Конечно, все знали, что после полученной в бою под Либавой контузии Сергей Михайлович страдал головными болями и галлюцинациями, оттого и был склонен к разного рода мистификациям и видениям. Становился при этом сосредоточенным, в чем-то даже целеустремленным, панически боясь упустить что-то важное. Забыть, не дай бог, перед надвигающимся припадком, ведь был уверен в том, что тогда попал под обстрел именно потому, что отложил попечение, не разглядел опасности, не услышал далекий, но при этом неизбежно нарастающий вой летящего неведомо откуда снаряда, пренебрег им, за что и поплатился. Вот и сейчас, путаясь в рукавах распутинской шубы, ощутил себя запертым в блиндаже. Все закоулки и углы, тайники и пустоты которого следовало изучить самым тщательным образом. Поручик Сухотин начинал задыхаться в них, в этих закутах, чувствовал близость безумия, потому что дух Григория Ефимовича завывал при этом все сильнее и сильнее, все истошнее и истошнее, изображая полет смертоносной болванки, выпущенной из германской дальнобойной гаубицы. И вот пока она летела, Сергей Михайлович, потеряв рассудок окончательно, только и успевал, что забраться под нары и закрыть голову руками. А что происходило потом? А потом происходило прямое попадание снаряда в блиндаж. Оглушительный треск превращенных в щепки бревенчатых перекрытий, скрежет обложенного камнем бруствера, судорожное гудение вывернутой наизнанку земли, грохот пульса внутри головы, лопнувшая подкладка шубы, укол морфия. Сухотин испускал дух, то есть выдыхал глубоко и ровно, чувствуя внутри себя блаженную полуулыбку Льва Николаевича, что мирно спал в своем желтом дубовом гробу. И это уже потом поручика под руки вели к автомобилю, за рулем которого сидел Дмитрий Павлович, чье бледное лицо казалось предельно сосредоточенным и совершенно непроницаемым. Сергея Михайловича, слабого, придурковато улыбающегося, усаживали на заднее сиденье, захлопывали дверцу, и мотор начинал двигаться по двору от гаража к воротам, которые выходили в Максимилиановский переулок. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — громко произнесла Елизавета Федоровна. «Аминь!» — донеслось в ответ из глубины полуподземной кельи. Великая княгиня толкнула низкую, сколоченную из толстых и грубо струганных досок дверь и вошла в крохотную, словно бы приплюснутую массивным бревенчатым потолком комнату, обстановка которой была самой простой. На узкой, сооруженной и составленных в ряд фанерных коробов кровати сидел схимник. Правой рукой старец подпирал склоненную голову, а левая его рука лежала на груди. Елизавете Федоровне он напомнил деревянную скульптуру «Христос в темнице», которую она однажды видела во время своей поездки в Дивеевский монастырь. Схимник, как и положено деревянному изваянию, был совершенно неподвижен, а по его лицу струился тусклый матовый свет. Из крохотного окна, занавешенного белым полотенцем с вышитой на нем Голгофой. В углу комнаты стояло подобие прикроватной тумбы, на которой были расставлены дешевые бумажные образки и оплывшие восковые свечи. Потолок нависал над кубоватым пространством кельи. Елизавета Федоровна инстинктивно склонила голову, сделала несколько шагов и тут же почувствовала острую боль в затылке и резь в глазах. Скорее всего, это произошло потому, что с яркого солнца она вошла в густые сумерки, где только переливающаяся в сполохах заоконного света Голгофа могла служить ориентиром. Где тут верх, а где низ? Где земляной пол, а где страшное предгрозовое небо верха, лежащее на голове, между которыми и находился старец, похожий на Христа в темнице или на Спаса полуночного? Отняв правую руку от щеки, он указал великой княгине на стул, что стоял у входа, и был едва различим на фоне серой отштукатуренной стены. С напряженным недоверием Елизавета Федоровна опустилась на скрипучее кривобокое сооружение, но почему-то сразу почувствовала облегчение. Может быть, потому что потолок резко ушел вверх, и теперь он не казался таким низким, таким давящим. Может быть, и так. С противоположной стороны на нее смотрел схимник. Смотрит. Что предстает перед его взором в данный момент? Женщина с бледным и печальным лицом. Прямой острый нос ее, измученный взгляд асимметрично расположенных глаз, что выдает в ней натуру порывистую, истеричную, но привыкшую сдерживать свои чувства, утаивать их от окружающих. Губы женщины плотно сжаты. Это усилие подчеркивает напряженный подбородок. Может даже показаться, что он дрожит от задушенных слез или от невысказанных слов. Видно, что она ждет обещанного ей предсказания будущего, ждет истово. Она почти уверила себя в том, что не страшится никакого пророчества. Да, ожидание невыносимо томительно для нее, но она бессильна что-либо изменить в происходящем, и потому изо всех сил пытается скрыть свое нетерпение. Она, привыкшая не выглядеть слабой и страждущей, вынуждена признать, что сейчас выглядит именно так, что сидящий перед ней старец чувствует это, и от этого истерическое состояние все более и более охватывает ее. Она пытается бороться с ним, но абсолютно безуспешно, и ее начинает трясти. Из последних сил она про себя молит Бога, чтобы схимник наконец начал говорить, чтобы уста его разверзлись, но он молчит. Причем в его молчании нет ни мести, ни испытания, ни нравоучения. Он просто молчит. Он продолжает смотреть перед собой и видеть, как эту женщину подводят к жерлу заброшенной шахты Межная Нижнеселимского рудника. Лиц окружающих ее людей он не видит, они размыты, а произносимые ими слова слишком медленно выплывают из подсознания, чтобы их разобрать. Более того, они разрознены и представляют собой какую-то абракадабру, на которой изъясняются нечистые духи, какое-то бормотание, даже лай. Разве что лицо этой женщины, глаза которой завязаны, явлены ярко. Оно будто бы специально выхвачено то ли электрическим фонарем, висящим на столбе у самого жерла шахты, то ли керосиновой лампой в руках одного из тех, кто ее привел сюда. Свет мечется по лицу женщины, но сама она при этом остается неподвижной, окаменевшей. Процессия останавливается у самого края вертикально, уходящего в преисподнюю ствола, обложенного короткими полусгнившими бревнами, и довольно долго стоит тут, пульсирует переливами черного и зеленого цветов, галдит, перекуривает, чертя красными огоньками загогулины и кривые линии, напоминающие штриховку. Не имея возможности подойти ближе, старец видит издалека, что женщину, на голову которой надет апостольник песочного цвета, какие носили диаконисы во времена древней церкви, сначала крепко держат за руки, но потом разжимают ладони и толкают ее в жерло Межной. Апостольник вспархивает на какое-то мгновение, цепляется за доски крепи, торчащие в разные стороны, как растопыренные, окоченевшие пальцы со сломанными ногтями, ведь шахта давно заброшена и исчезает в непроглядной темноте ствола. Затем все начинают расходиться, а забытая керосиновая лампа так и остается стоять на вытоптанной земляной площадке старого Нижнеселимского рудника. Нет, схимник ничего не может сказать этой женщине, которая сейчас сидит перед ним. У него нет слов, чтобы описать увиденное только что. Она сидела перед ним, и ее трясло. Еще какое-то время Елизавета Федоровна пыталась вытерпеть, чтобы не разрыдаться. Кусала губы до крови, сжатые кулаки ее онемели, а побелевшие на сгибах костяшки превратились в соляные головы. Но после того, как она услышала глухое «Ступай с Богом, раба Божья», она не сдержалась и в полном отчаянии выбежала из этой закопченной, пропахшей нечистотами конуры, которую ошибочно приняла за келью подвижника, который видит будущее. По крайней мере, ей так рекомендовали этого старика, уже много лет жившего в землянке на Соловецком острове. Прикрыв лицо платком, чтобы Феликс не видел ее слез, Елизавета Федоровна быстро прошла по петляющей между кривых низкорослых деревьев тропинке и вскоре оказалась у лодки, напоминавшей благоухающий цветник. Замерла тут, потому что подумала, что за все только что перенесенные ею страдания она попала в рай. По крайней мере, именно таким она видела Эдем на полотнах Яна Брейгеля-старшего.